Глава 14. Декабрь 2023 года. 5 месяцев до свадьбы. Рождество в доме Сэндлеров было масштабным мероприятием, начала осознавать Поппи. Она ожидала маленький семейный сбор, а попала на вечеринку в полном разгаре. Она несколько раз была у Лены дома, и каждый раз это было впечатляюще. Однако впервые здесь было настолько многолюдно и оживленно. И увидев всех этих разодетых людей, Поппи была рада, что тоже постаралась нарядиться. «Поппи? Джаспер?» — поприветствовала их Лена, когда они зашли в фойе. «Я так рада, что вам двоим удалось прийти. Давайте вашу верхнюю одежду». Она протянула руки, и Поппи сняла пальто. «Да ты красавица!» — похвалила ее Лена. Поппи покраснела. «Спасибо, Лена». «Бэк, не правда ли она красавица?» — заметила Лена, когда с лестницы спустился Рин. «Как и всегда», — ответил Рин и подмигнул Поппи. Джаспер протянул Рину куртку, сопроводив это действие выразительным взглядом, а Лена аккуратно положила ему в руки также верхнюю одежду Поппи. «Почему бы не отнести их наверх к остальным?» «Сейчас вернусь. Я сегодня, очевидно, ответственный за куртки», — пошутил Рин. Поппи наблюдала за тем, как он уходит, пытаясь не зарумяниться. «Что это на тебе?» — спросил Джаспер, наконец оглядев свою невесту широко раскрытыми глазами. «Платье. Что такое?» Поппи взглянула на себя. Она потратила хорошую сумму на это платье, черное по фигуре, с декольте в виде сердечка и тонкими черными бретелями. Все, чего ей хотелось, — соответствовать Рину и его семье, а черный цвет всегда был наиболее подходящим для коктейльного платья. «Тебе не кажется, что это немного...» Джаспер смолк и начал снимать с себя пиджак. «Немного что?» — поинтересовалась Поппи и нахмурилась, когда Джаспер набросил свой пиджак на ее плечи. «Ты знаешь, люди подумают, что я привел с собой эскортницу», — пошутил Джаспер. Поппи нахмурилась и потупила взгляд в пол, не заметив, что Рин спустился как раз под конец разговора. «Но мы же не можем все одеться, будто это вечер игры в лото в доме престарелых». Джаспер приобнял Поппи. Он указал Рину кивком головы на новых только что пришедших гостей. «Похоже, там подоспели новые куртки для тебя». Джаспер посмотрел на Рина так, будто знал о каждой мысли в его голове относительно того, как выглядела Поппи в этом черном платье. Поппи позволила Джасперу увести себя оттуда, чтобы оказаться втянутой в беседу с одним из его коллег, а может, и с клиентом. Она не знала, когда ее внимание рассеялось где-то в середине скучного разговора. И только когда мужчина уже прощался, Поппи заметила сердитый взгляд Джаспера. «Что?» «Это было очень грубо, Поппи», — заявил Джаспер. «Это был один из моих партнеров в фирме, и он пытался с тобой поговорить». «О, прости», — Поппи робко взглянула на жениха. «Вы начали общаться по работе, и я отвлеклась. И я ничего в этом не понимаю». Джаспер глубоко вздохнул, а затем схватил Поппи за плечи, немного грубо повернув ее к своему лицу. «Это важная вечеринка. Если я произведу здесь хорошее впечатление, стану еще на шаг ближе к тому, чтобы стать старшим партнером, понятно? Я тебя сюда притащил не для того, чтобы ты оскорбляла моих коллег». Поппи прикусила внутреннюю сторону щеки, чувствуя, как краснеет от гнева и смущения. Джасперу не стоило обставлять все так, будто, приведя ее сюда, он оказал ей честь. По сути, Рин лично пригласил ее на вечеринку. Она не была каким-то плюс один и однозначно не заслуживала, чтобы ее отчитывали, словно ребенка на виду у всех. Осмотревшись, Поппи поймала взгляд Рина и не могла не заметить, как он воззрился на Джаспера в обиде за нее. «Прости, что смущаю тебя», — Поппи шмыгнула носом, пытаясь сморгнуть слезы, накатывающие на глаза. «Я такого не говорил», — начал Джаспер. Но Поппи уже бросилась прочь, и ей не нужно было оглядываться, чтобы понять, он за ней не пойдет. Все, что Поппи требовалось, — несколько минут, чтобы привести себя в чувство и присоединиться к вечеринке. Так она говорила себе, поднимаясь по ступенькам на второй этаж. Наверху было тихо, и Поппи знала, возможно, это знак, что не стоит здесь находиться, но ей требовалось побыть в тишине. Поппи начала открывать двери, что попадались ей на пути, с любопытством заглядывая в каждую. Открыв четвертую, она поняла, что попала в старую спальню Рина и включила свет, а затем вошла. Первое, что сделала Поппи, сняла пиджак Джаспера и бросила на кровать. И если Рин найдет ее здесь, то не расстроится, несмотря на то, что рыться в чужих вещах — постыдная оплошность в глазах общественности. Поппи решила передохнуть и полазить в гардеробе Рина, набитом школьной формой и вещами черного цвета, а затем перешла к его собранию дисков. Она хмыкнула. Ее ожидания увидеть здесь музыку в стиле эмо оправдались. Хотя это и так было понятно, стоило только взглянуть на старый плакат «Panic at the Disco» на стене. Когда Рин наконец пришел, Поппи стояла у его комода и изучала его старую коллекцию парфюмов. Их глаза встретились в зеркале, висящем над комодом, когда Рин подошел к ней. «Прости», — пробормотала Поппи, поставив стеклянную бутылочку духов, которую держала в руках. «Мне просто нужно было отвлечься на некоторое время». Рин ничего не сказал, а просто подошел еще ближе, обнял ее сзади и наклонился, поцеловав ее голое плечо. Он посмотрел в зеркало и увидел, как Поппи наблюдает за ним с полузакрытыми глазами, и провел языком линию от ее плеча к шее. «Джаспер, козел». Когда Рин наконец заговорил, его голос был больше похож на рычание. «Я весь вечер глаз от тебя не мог отвести». «Он хотел как лучше». Поппи неохотно пыталась защищать жениха, но ее слова вскоре затихли, и она вздохнула, когда Рин начал целовать особенно чувствительное место на ее шее. «Прекрати! Ты оставишь отметину!» Поппи повернулась и посмотрела на Рина, и при виде его томного взгляда внутри все перевернулось. «Он не хотел как лучше», — не согласился Рин, прислонив ее к комоду и полностью окружив своим телом. «Он даже не задумывается, что ты можешь чувствовать из-за того, что он говорит. Ему никто не важен, кроме себя самого». «Ему важна я», — спорила Поппи изо всех сил, пытаясь сконцентрироваться на разговоре, на словах Рина, ведь иначе она может натворить глупостей, например, его поцеловать. Суть в том, что она понимала, в некоторой степени Рин был прав. Джаспер не думал о ней и, возможно, никогда и не будет, но ей все еще было страшно это признать. «Ему важно, как он выглядит рядом с тобой», — исправил ее Рин. Он посмотрел на нее и запустил пальцы под бретели платья, спустив их с плеч ниже. «Ты определенно самая сексуальная женщина на этой вечеринке. И он не хочет, чтобы кто-нибудь на тебя смотрел. Он не хочет, чтобы я на тебя смотрел». «Я выгляжу как эскортница?» — выдохнула Поппи, когда Рин начал целовать область ее декольте. «Нет», — практически прорычал Рин и поднял глаза, посмотрев на Поппи максимально серьезно. Он немного отошел назад и окинул Поппи взглядом, который остановился на ее груди, блестящей от его слюны. «Господь, Поппи, ты выглядишь как грёбаная богиня!» С губ Поппи сорвался стон, и она сжала бедра. То, как Рин на нее смотрел, вскружило голову, а то, какие слова он говорил, опьяняло. Она понимала, что это ужасная идея, что ей не стоит его поощрять, но она никогда в жизни не чувствовала себя столь желанной. И вместо того, чтобы оттолкнуть Рина или попросить его остановиться, она обвела его шею руками, прижалась к нему и запрокинула голову, чтобы на него посмотреть. Рин снова прильнул губами к ее шее. «Не оставляй следов!» — взмолилась Поппи и запустила пальцы в волосы Рина. «Поппи!» — прорычал Рин, касаясь кожи ее шеи, в районе горла, носом и губами, пока Поппи просто не начала извиваться под его прикосновениями. Поппи еще никогда так сильно не возбуждалась от таких простых вещей. Она часто дышала, будто бы пробежала марафон. «Позволь мне поцеловать тебя», — умолял Рин, отстранившись, чтобы посмотреть на нее. Поппи покачала головой, хотя ее руки проскользнули к нему под пиджак и начали спускать его с плеч. Рин подыграл, позволил пиджаку упасть, а Поппи начала расстегивать пуговицы на его рубашке. Ей невероятно хотелось почувствовать кожу Рина на своей. «Моя помада. Все узнают», — сказала Поппи, но, посмотрев на Рина, облизнула губы. «Какая разница?» — прорычал Рин, помогая Поппи расстегнуть и снять рубашку. «Мне нужно тебя поцеловать». Поппи задрожала от того, каким желанием был наполнен его голос, но снова покачала головой. Ей невероятно хотелось поддаться соблазну, но вечеринке придет конец, если они спустятся с видом, будто у них только что был секс. Чёрт! Возможно, всей ее жизни придет конец. Когда рубашка оказалась на полу вместе с пиджаком, Поппи повернулась до того, как Рин успел ее поцеловать, оказавшись спиной к нему. Рин понял, что было нужно, и расстегнул молнию на платье. Поппи наблюдала за Рином в зеркало и облизнула губы, увидев, что перед его взором оказалось еще больше ее кожи. А затем сбросила бретельки с плеч, позволив платью опуститься на пол. Под платьем не было бюстгальтера. Поппи он не был нужен. Да и, честно говоря, без него она чувствовала себя сексуальнее. Когда она посмотрела на Рина в зеркало, его рот был открыт, а глазами он пожирал ее, голую, в одних трусиках. Поппи задрожала и подняла руки, чтобы прикрыться, но застыла, когда Рин сказал «нет». Ее руки автоматически повисли вдоль тела, а соски напряглись под взглядом Рина. «Господи, Поппи, ты не представляешь, насколько сильно я тебя хочу», прошептал он, прижав ее к своей голой груди. Поппи хотела придумать какое-то остроумное возражение, вроде того, что вообще-то она представляет, насколько сильно он ее хочет, так как чувствует это своей поясницей, но слова не шли в голову. Она будто бы вообще потеряла способность говорить, когда руки Рина легли на ее живот. Поппи сглотнула, увидев, что его рука с расправленными пальцами почти полностью накрыла ее торс. «Посмотри на себя», — выдохнул Рин. Его рука проскользнула выше по ребрам. Поппи затаила дыхание, когда Рин начал ласкать ее сосок кончиком пальца. Поппи не смотрела на себя. Она не могла оторвать глаз от Рина, ерзая от того, как он ее щипал и ласкал. Никто и никогда раньше так на нее не смотрел, и она почувствовала, как внутри расцветает совершенно новое ощущение желания. «Рин!» — простонала Поппи, подавшись вперед и опершись ладонями о комод. Так она почувствовала его эрекцию прямо посередине своих ягодиц. От рыка, который издал Рин, Поппи задрожала, а когда она почувствовала, как он трется о ее спину и ягодицы, по ее позвоночнику прошли волны удовольствия. Боже, как же ей хотелось поцеловать его и запустить руки в его волосы. Но если позволить этому случиться, скрыть эту интрижку уже не получится. Рин двигался бедрами о Поппи, и ей пришлось закрыть рот рукой, чтобы не закричать. Рука Рина, которой он ее держал, опустилась к передней части ее трусиков, и он еще раз потерся об нее. И тут Поппи тихо охнула, увидев, как пальцы Рина исчезли в кружевной ткани. Поппи едва ли не царапала поверхность комода, извиваясь вокруг пальцев Рина, погрузившихся в ее складки. Одной рукой она все еще держалась за комод, а второй спустила нижнее белье вниз по бедрам. Ей было нужно видеть, что он делает с ней пальцами. «Позволь поцеловать тебя здесь», — произнес Рин, большим пальцем описывая круги по клитору, а безымянным нажимая на вход. Поппи кивнула, ее грудь вздымалась. Она хотела этого больше, чем чего-либо, и она уже давно не беспокоилась, насколько распутно себя ведет и насколько легко ему поддалась. Рин убрал руки с ее интимных мест, и не успела Поппи расстроиться, как он развернул ее и усадил на комод, снял с нее трусики полностью, засунул их себе в карман и опустился на колени. Поппи посмотрела на его руки, какими они были большими, как они раздвинули ее бедра и пододвинули ее к краю комода. Все внутри нее переворачивалось в ожидании его языка и пальцев на ней и внутри нее. Такой опыт у Поппи уже был, и ей в целом понравилось, но никогда еще она этого так отчаянно не ждала. И то, что Рин сидел перед ней на коленях, ситуацию не улучшало. Поппи шире раздвинула ноги, надеясь, что он поймет намек от его горячего дыхания на своих бедрах. И когда она уже была готова умолять Рина, он раздвинул пальцами ее складки и облизнул губы. «Такая красивая и влажная», — произнес он, а Поппи простонала, увидев, что другой рукой он пытается расстегнуть свои брюки. Она хотела ему помочь, посмотреть его, прикоснуться к нему. Но эти мысли быстро улетучились. Рин наклонился и провел языком по ее входу. «Рин!» — выдохнула Поппи, нашла руками его волосы и притянула его ближе, когда его губы обхватили и начали посасывать ее клитор. Сидя на комоде, она ерзала бедрами и была готова кричать от того, насколько ей было хорошо. «Пожалуйста!» Задыхаясь, просила она, стараясь еще шире раздвинуть бедра. «Я здесь», — успокаивал Рин, оторвавшись от клитора и нежно проведя по нему языком, а затем один из его пальцев начал ласкать ее и погрузился внутрь. «Пожалуйста», — еще раз попросила Поппи, потянув Рина за волосы и наклонив бедра, пытаясь направить его язык на клитор или насадить себя на его пальцы. Сделать хоть что-нибудь, чтобы справиться с напряжением внизу живота, означавшим, что оргазм уже близко. Рин погрузил в нее палец, лаская переднюю стенку влагалища, и одновременно стимулировал клитор напряженным кончиком языка. Поппи запрокинула голову и начала двигать бедрами, оседлав палец и язык Рина. Она также поняла, что Рин все-таки смог расстегнуть брюки, так как слышала мягкие хлопки. Он мастурбировал. От этого пальцы на ногах Поппи просто поджались. Получается, Рин настолько ее хотел, что не мог не трогать себя. Этой единственной мысли было достаточно, чтобы довести ее до кульминации. Поппи грубо задвигала бедрами в лицо Рина и, наконец, кончила. «Так хорошо, Поппи!» — простонал Рин, отклонился и поцеловал внутреннюю сторону ее бедер. Поппи вся дрожала и тяжело дышала после оргазма, стараясь не покраснеть от этих слов. Рин встал, при этом его пальцы все еще были внутри Поппи, и стянул с себя трусы, оказавшись перед ней обнаженным. Во рту Поппи пересохло при виде Рина, который продолжал ласкать себя. Он вытащил пальцы и нанес ее смазку на свой член. Поппи знала, что он будет большим, но он был настолько огромным, что она даже не знала, что с ним делать, но очень хотела попробовать. Поппи почувствовала, как его липкая головка уперлась в ее живот и отвела мешающую ей руку Рина, прежде чем обвить пальцами его член. «Поппи», — простонал Рин, будто не мог насытиться, произнося ее имя, и она даже почувствовала свою власть над ним, когда он уронил голову на ее плечо и начал двигаться в ее теплой сжатой ладони. «Я хочу!» Слова Рина переросли в рык, когда Поппи большим пальцем коснулась кончика его головки. Она знала, чего он хочет, но нужно было как-то прочертить границы. Одной мысли о нем внутри нее, заполняющем и растягивающем внутри нее все так, как никогда раньше, было достаточно, чтобы внутри все сжалось, и она просто потекла. Поппи жаждала Рина больше, чем чего бы то ни было, и частично она этого боялась. Она не могла поддаться. Вина из-за этого сожрет ее заживо. Молчание Поппи, казалось, начало раздражать Рина. Он снял ее с комода, развернул к себе спиной и наклонил. Ноги Поппи дрожали. Отчего она не могла понять, может, все еще от волн оргазма, а может, от понимания, что скоро Рин в нее войдет. «Поппи, прошу», — выдохнул Рин, прислонясь к шее Поппи сзади. Он согнул колени, чтобы коснуться членом скользкого, влажного входа в ее влагалище. «Нельзя!» — задыхаясь, пробормотала Поппи, сжав бедра так, что член Рина оказался зажат между ее ногами и простонала. Почувствовав, как он, упругий, проскользнул к входу и почти уже вошел внутрь. «Вот так!» — Поппи попыталась продолжить говорить, но застонала, когда большая и выпуклая головка члена Рина коснулась ее клитора. «Вот так нельзя! Только не внутрь!» Рин кивнул, вроде бы понимая, что Поппи имеет в виду, поэтому схватил ее бедра и начал двигаться. Поппи опустилась на локти, ее ноги еще дрожали, а Рин прорычал ей на ухо. «Ты такая мокрая, Поппи. Это для меня?» Она кивнула и посмотрела вниз на влагу между своих ног, ощущая, как ее становится еще больше с каждым разом, когда она видела, как блестящая головка члена Рина появляется между ее бедер. Для Поппи это было в новинку. Такого она еще никогда не делала. Это было что-то очень грязное, возбуждающее. От этого она задумалась и стонала, как никогда раньше. Поппи протянула руку и прижала пальцы к члену Рина снизу так, что каждый новый толчок теперь был направлен на ее клитор. «Рин!» — простонала Поппи и, наконец, встретилась с ним взглядом в зеркале. Желание в его глазах выглядело почти агонией. Рин смотрел на Поппи так, будто она была самым удивительным созданием на Земле. И если бы она настолько сильно не хотела снова кончить, то, пожалуй, его взгляд ее бы испугал. Еще несколько толчков, и Поппи уже кричала, уронив голову на комод. Стенки ее влагалища яростно сжимались, хотя внутри ничего не было. Поппи почувствовала, как Рин напрягся, а затем что-то теплое потекло вниз по ее бедрам, а сам он повалился на ее спину. Тяжкий груз в виде почти двухметрового мужчины выступил в качестве желанного наказания за все те жуткие вещи, что только что делала Поппи. Она пыталась отругать себя, но когда Рин был сверху нее, когда его запах ее окружал, было невозможно думать ни о чем, кроме того, как ей было хорошо, а еще, что он пришел сюда, чтобы ее утешить. Джаспер вообще за ней не пошел. И если Рин вел себя как ее парень, хотя ее собственный парень себя так не вел, почему он не мог воспользоваться привилегиями, присущими парню? От этой мысли Поппи почувствовала жуткую вину и не могла понять, почему вообще пытается себя оправдать. «Поехали ко мне сегодня», — прошептал Рин, уткнувшись в плечо Поппи. Поппи отмахнулась от мысли и повернулась к нему. Он, наконец, встал. «Что?» «После вечеринки поехали ко мне». Рин поднял нижнее белье и брюки и оделся, а затем взял платье Поппи. «Я не могу», — сказала Поппи и застенчиво забрала платье из его рук. «Тогда позволь мне отвезти тебя домой. Я не останусь, я просто хочу поцеловать тебя на ночь», — произнес Рин, глядя на ее красные губы. От этого сердце Поппи затрепетало, и, несмотря на то, что только что они занимались такими постыдными вещами, это его предложение казалось ей довольно милым и романтичным. «Хорошо», — согласилась она и начала надевать платье, но тут вспомнила о липкой жидкости на своих бедрах. Рин заулыбался, заметив ее затруднение. «Оставь все так», — прошептал он тоном, в котором было что-то определенно грешное. Поппи хотелось бы не ощутить волнения от удовольствия оставить на себе последствия их встречи. Но она его ощутила. От этих мыслей ей сразу стало очень страшно. Будто бы сегодня в ней что-то пробудилось. Что-то первобытное, жаждущее, распутное. Рин застегнул платье Поппи, а затем закончил одеваться сам. Когда Поппи смотрела, как Рин надевает пиджак, ей показалось, что он снова хочет поцеловать ее. Но когда он полностью оделся, то взял ее руку и поцеловал костяшки пальцев. Рин пригладил свои волосы, смотря в зеркало. Поппи сделала то же со своими волосами, а также разгладила платье. Будто бы чувствуя, что Поппи начала себя накручивать, Рин вытащил из кармана коробочку и улыбнулся. «Хочу сегодня подарить Генри подарок. Ты со мной?» Поппи кивнула и радостно заулыбалась, отбросив чувство вины и мучащие мысли подальше на время. По сути, именно ради этого сегодня она сюда и пришла. «Пойдем». Поппи взяла Рина за руку, вывела из комнаты и отпустила его только на лестнице. Толпа уже начала рассеиваться, и Поппи забеспокоилась, что они провели наверху слишком много времени. Но Рин заверил ее, что большая часть гостей посещали несколько вечеринок сразу, и что нормально, что в это время людей становится меньше. Они обнаружили Генри с Леной, Джаспером и пожилым мужчиной в плаще. Как выяснила Поппи ранее, это был еще один партнер на фирме Джаспера, Маркус Грант. «Куда вы двое сбежали?» — спросила Лена, с подозрением смотря на Рина и Поппи. Поппи даже в голову не приходило, насколько подозрительно с ее стороны было просто вот так появиться с другим мужчиной после того, как она пропала на бог весь сколько времени. Рин улыбнулся ей. «Вообще-то она помогала мне с одним проектом». «Проектом?» Генри поднял бровь, будто на самом деле знал, что они делали наверху. «Надо отдать должное Рину». Он полностью проигнорировал намек и протянул отцу коробочку. Генри со скептическим выражением лица взял ее и открыл крышку. Спустя мгновение стало ясно. Он вспомнил. Он вытащил ключи и брелок в виде игральных костей. «Мы нашли буревестник». Поппи чуть ли не подпрыгивала от нетерпения, ожидая, что скажет Генри. Она не могла не гордиться Рином за то, какой путь он проделал, как много он работал, чтобы заслужить одобрение родителей, и как до всего этого оставался один шаг. «Ага», — сказал Генри, закрыв коробочку и откинувшись в кресло. «Пойди возьми с полки пирожок. Прежде всего, тебе не стоило ее красть». Сердце Поппи рухнуло. Она посмотрела на Рина. Вся нежность, все счастье, что наполняли его еще недавно, исчезли. Он выглядел... Нет, не убитым горем. Просто разгневанным. Она никогда еще не видела его таким разгневанным. Не думая, она коснулась его руки. «Рин!» Он смахнул руку Поппи. «Брось, этого никогда не было бы достаточно. И я никогда не смогу стать!» Рин сжал челюсть и не договорил. «Я ухожу». Он развернулся и вылетел из комнаты, а Поппи не могла сдвинуться с места, пока не услышала грохот закрывшейся двери. Оторвав взгляд от нее, Поппи посмотрела на Генри и Лену. И Джаспера. Они просто стояли, как ни в чем не бывало. «Немыслимо», — выдохнула Поппи, чувствуя, как слезы застилают глаза. «Вы все немыслимые!» Воздух в комнате будто наэлектролизовался. Но никто не заговорил. Они просто уставились на Поппи, сжавшую руки в кулаки и буравящую взглядом Генри и Лену. Джаспер оглянулся и попытался разрядить обстановку беззаботным смешком. «О, Поппи, успокойся, не устраивай сцен». «Мне все равно!» — заявила Поппи своему жениху и повернулась к Генри. «Как вы могли? Он хотел помириться с вами!» Генри отмахнулся от нее. «Он хотел внимания». «Он хотел вашего прощения!» Выпалила Поппи, не пытаясь смахнуть слезы или скрыть отвращение в голосе. Она не могла поверить, что восхищалась этими людьми, что хотела, чтобы они относились к ней, как к члену семьи. Генри встал с кресла и посмотрел на Поппи. «Он украл ее и пропал на 10 лет. Он поменял имя, будто стыдится собственного отца», — объяснил он, и его голос постепенно смягчался. «Он даже ни разу не извинился». «Даже, блин, не знаю, у кого он научился скрывать свои чувства?» Из груди Поппи вырвался преувеличенно веселый смешок. «Вы никогда ни о чем не говорите в вашей гребаной семье. Вы ни разу ему не сказали, что гордитесь им, а это все, что ему нужно. Вы вообще знаете, через что он прошел, чтобы к вам вернуться? Вернуться в свою семью?» Поппи вытерла лицо запястьем, чувствуя такую злость за Рина, а также немного жалости к себе за то, что она идеализировала семью Сэндлеров. «Почему, блин, так тяжело просто друг друга любить?» «Поппи». Лена шагнула к Поппи. Поппи подняла руку. «Я сказала, что хотела. Вам не нужно ничего мне говорить. Извиняться нужно не передо мной». Закончив монолог, она выбежала из комнаты на лестницу, перепрыгивая сразу через две ступеньки, чтобы поскорее добраться до спальни и найти свою верхнюю одежду. Когда Поппи надела куртку, то с облегчением выдохнула, что никто за ней не последовал. Спустившись и выйдя на улицу, она вытащила мобильный из кармана. «Я приеду», — написала она Рину и поймала такси. Она уже была в Бруклине, но так и не получила ответа, поэтому просто попросила водителя отвезти ее к дому Рина. Свет в здании не горел, и, стучась в дверь, Поппи уже ни на что не надеялась. Очевидно, что его или не было дома, или же он не желал с ней разговаривать. После нескольких минут чередования стука в дверь и нажатий на звонок, она опустилась на ступеньки и снова заплакала. Впервые в жизни Поппи подумала, что, может, и хорошо, что у нее совсем нет семьи. Если все, что происходит в семьях, — это причинение друг другу такой боли. В ее груди была грызущая изнутри боль за Рина. Она хотела, чтобы он ее впустил, чтобы позволил ей его утешить. Все это время она была столь эгоистична к его чувствам. Она заботилась только о себе и о том, что почувствует Джаспер, если узнает. Она обманывала Рина, то давая ему надежду, то отбирая ее у него. И сейчас, когда ему больше всего нужен был кто-то рядом, он даже ей не доверял. Поппи так же больно ранила его, как его семья, и она не понимала, как все исправить. Она не могла просто эгоистично сидеть на крыльце и плакать, когда Рин был совсем один и чувствовал себя плохо. Если он не хотел сегодня с ней видеться, она не будет настаивать. Ей стоит прекратить быть эгоистичной раз и навсегда. Рин нуждался в уважении. Вернувшись домой, Рин выключил мобильный и просто сел в гостиной в темноте. Он чувствовал оцепенение. Так он себя не ощущал с подросткового возраста. Он чувствовал, как кто-то стучит в дверь, звонит звонок, но вдруг понял, что ему все равно. Он не хотел ни с кем говорить, не хотел никого видеть. Он хотел остаться один, потому что так ему всегда было хорошо. Если ему будет все равно, то больно не будет. Рин просидел в темноте несколько часов, а затем, наконец, заснул, когда первые утренние лучи уже стали пробиваться в комнату. Он проснулся от звука звонка и сел на диване. Его шея затекла. «Рин!» — он заморгал, услышав голос Поппи. «Пожалуйста, открой, прошу!» Рин встал и подошел к крыльцу, открыв замок и распахнув дверь. Чувство оцепенения, душащее его с вечера, немедленно испарилось, когда он увидел залитое слезами лицо Поппи. Он понял, что она рыдала, и даже сейчас она делала глубокие вдохи, будто вся ее жизнь была разрушена. Поппи бросилась к Рину в объятия, обвив его руками. «Рин!» «Что случилось?» — с беспокойством спросил Рин, не понимая, что могло настолько расстроить Поппи. Джаспер выяснил, чем они занимались вчера. «Генри!» Поппи шмыгнула носом. Она гладила Рина по голове, запустив руки в его волосы. Рин высвободился из объятий Поппи и посмотрел на нее. «Поппи, последнее, о чем я хотел бы поговорить...» Поппи покачала головой. «Нет, Рин, ночью случилось несчастье!» «Несчастье?» — повторил Рин, и чувство оцепенения вернулось к нему в десятикратном размере. Могла быть только одна вещь, из-за которой Поппи так реагировала. «Он...» Поппи покачала головой, и все больше слез полилось из ее глаз. «Мне жаль!» Рин ничего не слышал, ничего не чувствовал. Он опустился на колени прямо в проходе. Из его груди вырвалось рыдание. Поппи опустилась рядом с ним, обняла его, гладила его волосы и снова говорила, как ей жаль. Но Рин знал, что никому не могло быть жаль больше, чем ему.